Они сидели на кухне в квартире Стасова. Татьяна пила чай, а Настя за обе щеки уплетала изумительно вкусные голубцы. — Танюша, ты мой кумир! — говорила она с набитым ртом. — Мало того, что ты грамотный следователь и талантливый писатель, ты еще и готовить умеешь. И женщина красивая. Мне до тебя никогда не дотянуться. Я буду есть твои голубцы и завидовать тебе страшной завистью. — Не передергивай, — засмеялась Татьяна. — От того, что я умею готовить, ничего никому не прибавляется. В Питере этим занимается моя свояченица. А здесь я просто дурака валяю. Изображаю перед Стасовым примерную жену, но он прекрасно знает, что это одна видимость. У меня на готовку нет ни сил, ни времени, а насчет красоты — тоже обман зрения. Просто я хочу быть красивой. Для меня это важно, поэтому стараюсь. А ты не хочешь, потому и не стараешься. И не заговаривай мне зубы, пожалуйста. Давай вернемся к Стрельникову. — Еще положить? — спросила она, глядя на вмиг опустевшую тарелку. — Нет, я сейчас умру от обжорства. Так вот, что касается красивого и элегантного Стрельникова, то мне очень хотелось бы знать, зачем он приезжал к Томчаку. Может быть, действительно хотел побыть в тяжелый момент в обществе близкого друга, — предположила Татьяна. — Танечка, если это так, то он не только красивый, но и абсолютно бессовестный тип. Ты вспомни, как он в буквальном смысле слова кинул своего близкого друга, уйдя из фонда. Я же тебе давала слушать пленку с беседой Короткого и Ларисы Томчак. — Да, пожалуй, в этом случае Стрельников должен быть уверен в абсолютной преданности Томчака. Какая бы тяжелая минута ни была, я бы не рискнула идти со своим горем к человеку, которого обидела или подвела. Даже будучи абсолютно, как ты говоришь, бессовестной, я бы просто подумала о том, что обиженный мною человек не сможет меня утешить и морально поддержать, а начнет выяснять отношения и склочничать. Ты права, он приезжал не за этим. И обрати внимание, в разговоре с Коротковым Томчак рассказывал о Любе Сергеенко, а со мной он эту тему даже близко боялся затронуть. Вероятно, Стрельников приезжал, чтобы его обработать. Ну что ж, ему это удалось. Теперь друзья будут молчать про любовные перипетии своего шефа. Еще бы! Репутация его пострадает, если предать эту историю огласке. «Пострадает», — вздохнула Настя. «Но я подозреваю, что тут есть еще что-то». Татьяна подняла голову от чашки с дымящимся чаем и внимательно посмотрела на Настю. Она была опытным следователем и без всяких дополнительных объяснений понимала ее. — А следователь тебя поймет? — спросила она. — Надеюсь, Костя Ольшанский хороший человек. — Хороший человек — это не профессия. — заметила Татьяна. — Да, конечно, но я имею в виду, что он мне доверяет и обычно прислушивается к логическим доводам. — Конечно, это мы, оперативники, работаем в основном на голой интуиции, а он, как и ты, должен опираться на факты. Но от здравых соображений он обычно все-таки не отгораживается. Настя потянулась к телефону и быстро набрала номер. — Константин Михайлович, это я. Только что стало известно, что Стрельников в пятницу приезжал на дачу Томчака. — Не знаю. — Вот и я о том же. — Да? — Ладно, подумаю. Она положила трубку и молча налила себе кофе. Татьяна насмешливо наблюдала за ней, одновременно перекладывая голубцы из кастрюли в глубокую сковородку. — Спорим, я знаю, что тебе следователь сказал? Он велел тебе придумать, что наврать прокурору, чтобы получить санкцию на обыск на даче Томчака. Угадала? Точно. Ты жутко проницательна. Да просто все следователи одинаковые, — расхохоталась Татьяна. Я бы на его месте сказала то же самое. Уж кто не знает слова «интуиция», так это прокуроры. Я могу безгранично доверять операм, которые со мной работают, полностью полагаться на их профессионализм, опыт и интуицию. Но когда мне нужно идти к прокурору за какой-нибудь санкцией, я все свое доверие складываю в кучку на рабочем столе и вместо него беру с собой какое-нибудь изящное и совершенно непроверяемое вранье, которое будет звучать для прокурора убедительно. Настя сосредоточенно водила черенком вилки по гладкой пластиковой поверхности стола, рисуя какие-то одной ей видные схемы, кружочки и ромбики. Татьяна не мешала ей, вымыла посуду, что-то мурлыкая себе под нос, приготовила жидкое тесто для блинов, которыми будет потчевать вернувшегося с работы мужа, и замариновала в подслащенном уксусе репчатый лук. Наконец Настя подняла голову, подмигнула Татьяне, позвонила следователю и уехала домой.